Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли. Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал и, вдруг оглянувшись, вытянув губы, зашептал: «А табак? В каких книгах читано человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чего? За 40, за 8 тысяч рублев все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву никоциану курили. Чьих рук это дело? А чай? А кофе? А картофь? Тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова — картофь! Все это зелье из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики. Чай кто пьет, отчается. Кто кофе пьет, у того на душе ков. Да, тьфу, сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое. Торгуешь ты чем? — спросил Пегобородый. — Да, какая теперь торговля? Немцы торгуют, а мы воем. Авсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка. Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали. Говорил Авсей не раз: терпим за то, что тогда, в 82-м году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы стрельцам тогда за старую веру стать дружно. Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен. А теперь не знаем, как и душу спасти. Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались. Нет, стрельцов, бери нас голыми руками. Всем морду обреют, всех заставят пить кофе, увидите. Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся, — сказал мужик твердо. Братцы! Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко. Братцы! На севере прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие.